Мне сегодня 87 лет. Уже на 3 года пережила Тенгиза. Его не стало в 2007 году. Последнее время он уже почти не вставал, а до этого успел объехать чуть ли не весь мир. Когда ему надоело ездить в Европу, он захотел поехать в Африку. Его отправили в Анголу и Намибию, и там он заразился тропической малярией. Рассказывал мне, что запомнил, как малярия залетела к нему в палатку через дырку в марле. Он потом все 20 лет после той поездки болел. Так и умер. Каждый день вспоминаю Тенгиза, маму. С памятью что-то происходит. Иногда пытаюсь вспомнить какое-то стихотворение и не могу закончить. Плохи мои дела, видно. Вчера в окно увидела, как одна старушка пыталась перейти улицу. Переставит вперед сумку, а потом сама пытается к ней шагнуть. Но в это время появляется машина, и ей приходится опять притягивать сумку к себе. Я не выдержала, выбежала к ней и помогла перейти дорогу. Она была согбенна и, не видя моего лица, поблагодарила. «Спасибо тебе, доченька». Я спросила, куда она идет. Оказалось, старушка пришла купить кусочек мыла, копила на него и вот, собрав деньги, отправилась в магазин. Я вместо нее зашла в магазин, купила ей мыло, отдала и предложила проводить до дома. «Нет, я далеко живу», — ответила она и назвала адрес. Противоположный район Тбилиси. «Но уж коли ты мне купила мыло, так я на эти деньги на маршрутке поеду». Конечно, я посадила ее в маршрутку, заплатила за нее и до сих пор ругаю себя, что не дала ей с собой денег. В конце я спросила, сколько ей лет. «Да уж 77, доченька», — ответила она. «Ну, тогда вы поспешили меня доченькой назвать», — говорю. «Мне на 10 лет больше, чем вам». На днях зашла в автобус и передала 20 тетри, как платят пенсионеры. А водитель у меня спрашивает, «Не рано вы по 20 тетри начали платить?» Мол, почему я книжку пенсионную не предъявила? Я почему-то так разозлилась на него. «Спасибо, — говорю, — что усомнились в том, что я могу платить 20 тетри, хоть и еле дошла до автобуса и еле в него вошла». И показала ему удостоверение. А потом подумала, это же хорошо, что меня не считают старухой. Мне мой сын не разрешает ездить на автобусе, дает деньги на такси. А я выйду из дома, проверю, не смотрит ли он из окна, и иду на остановку. А деньги откладываю и потом трачу на подарки, на панихиды. Много пришлось пережить потерь. В 2010 году не стало брата Георгия, и сегодня почти каждый день уходят друзья. Даже страшно становится. Мой брат Чебуа, с которым столько всего связано в моей жизни, принял монашеский постриг. Он, увы, уже не может говорить, только пишет на доске то, что хочет передать. Когда я разговариваю по телефону с его женой Тамрико, он сидит рядом с ней и пишет для меня послание. «Твой брат-монах целует тебя». Я столько всего наговорила. Неужели это будет кому-нибудь интересно? А с другой стороны, это ведь не только моя история. И я была бы счастлива, если о ней узнало новое поколение. Недавно зашла в Сиони. Службы не было, просто захотела поставить свечи. Присела отдохнуть и вижу. Мимо меня несколько раз прошел священник. А потом подошел. «Извините, вы не родственница Бабо да Диани? Вы так на нее похожи». Я ответила, что я ее дочь. Он чуть с ума не сошел. Извините, мне сложно говорить об этом. Что помогло маме пережить все трагедии, которые выпали на ее долю? Сила воли и вера в Бога. Она жила ради нас. Сама по природе была собранная, с характером, никогда не поддавалась печали, теряла что-то, ну и ладно, лишь бы дети были здоровы. Прочла одну ее запись. «Не могу заснуть, так как 2 дня ничего не ела». Но она никогда не показывала этого. Мама никогда не теряла надежду. Я нашла ее запись времен Казахстана. «Нас освободят, я поеду в Париж навестить своих». И дата — 1952 год. Потом в Тбилиси, годы спустя, она написала: «Не Бисмарк ли я?» Это значит, что, мол, угадала. И все к ней обращались: «Бабо, что нас ждет?» И она отвечала: «Мы вернемся в Грузию». Стойкость ее характера меня поражала. Она всех воодушевляла вокруг себя. Через 3 месяца жизни в Казахстане пригласила всех на мой день рождения. «Чем, говорю, ты угощать будешь?» «А чем есть?» — отвечает. «Да хотя бы просто хлебом». Каждый раз, когда она начинала что-то новое, писала: «Я снова почувствовала себя счастливой. Если, конечно, это возможно, без моего Алёши». Главное, чему меня учила мама — аккуратности, никогда не врать и не перекладывать ни на кого свою вину. Если ты в чем-то провинился, имей мужество в этом признаться. Хочется верить, что я смогла выполнить ее уроки. Мама похоронена на Верийском кладбище. Она часто бывала в здешней церкви, все священники хорошо ее знают. Я очень хотела отметить на этом кладбище и отцовскую могилу. Знаете, как делают? Просто духовное захоронение. Но не разрешили мне дети. Сказали, может, это будет лишнее. А мама, наверное, была бы довольна. Но я счастлива, что его имя восстановили в этой книге. Часто говорят о репрессированных выдающихся людях, о писателях, поэтах, художниках, композиторах. А о таких простых людях, которые просто достойно провели свою жизнь, молчат. О них кто знает? Лидия Чуковская точно заметила: каждый из них был не муха, а человек своей судьбы. Их вывели из дому, а возвратили простой бумажкой. Реабилитирован посмертно. Большое как будто утешение. Никакого утешения. Как-то у нас в институте зашла речь о 30-х годах, о репрессиях. Я сказала, что это было очень непросто. А одна сотрудница ответила: «Татули, всем пришлось в те годы нелегко, у всех были свои проблемы». Я ничего не ответила, молча вышла из комнаты. Эта женщина потом ко мне подошла: «Прости, Татули, я не подумала, когда тебе такое говорила». «Простить легко», — ответила я. «Забыть нелегко. Ты в 34-м году только родилась, а я к этому времени уже была в ссылке в Поволжье. А до этого у нас 2 раза отнимали квартиру, и родителям приходилось начинать жизнь с нуля. У меня хранится 4 бумаги о реабилитации за 1924, 1931, 1937 и 1951 годы. Когда я их получила, было горько. Брат тогда уже работал в Москве. Маме я ничего не говорила. Сама написала заявление, потому что в период Шеварнадзе родственникам репрессированных давали пенсию за ущерб. Мне выдали эти 4 справки, и когда я вышла на улицу, то не знала, в какую сторону идти, даже не знала, где я нахожусь. Когда я прочла, что папу расстреляли, было тяжело очень. Татули сохранила послание отца из тюрьмы и позволила мне прочесть их. Исписанные убористым почерком узкие полоски бумаги бережно сложены в конверт, на котором рукой Бабо да Диани написано «Письма моего Алёши. Пепел, превращенный в счастье». Дорогая моя бабушка, твое чудное письмо имело на меня эффект одурманивающего наркотика или успокоительного эликсира. В этом письме видна мощная струя твоих благородных чувств, идущих из самых глубоких и сокровенных частиц твоей кристальной души, где именно хранится твое «я», где находится эссенция твоего существа. Там таятся те качества, которые облагораживают и одухотворяют тебя и делают счастливыми твою Троицу, которая обожает и мечтает компенсировать свою прехорошую, дорогую мамочку за все ее нежные заботы и благородные поступки. Говорят, что реально не плоть, а душа. Плоть — прах, душа — пламя. Именно реальная душа и видна в твоем письме и в твоих действиях. Что было бы твое красивое тело, твоя породистая осанка, твое милое сияющее лицо без этой души? Ничего. Разочарованный Филиппо Миланский сказал: «Я вкусил золотого плода, и рот мой был полон праха». Давно я ждал именно это письмо. Я люблю это письмо. Оно является частицей самого лучшего твоего существа. Оно дало мне успокоение и почти разрешило вопрос, который я тебе предоставлял разрешить. Быть или не быть? Вопрос этот стоял передо мною самым серьезным образом, ибо вне тебя нет моего бытия. К сожалению, моему блаженству не суждено было быть долговечным. Бабушка, видеть тебя в самой смрадной, самой затхлой и испорченной части не только нашего города, но, может быть, и целого мира, там, где происходят такие ужасы, которые даже сам Диккенс, описывая Вайтчапель и думая, что дал миру картину гниения и ужаса, не подозревал, что Вайтчапель в сравнении с эту отвратительную и грязную частицей мира, является храмом цивилизации, культуры и нравственности. Там, где каждый человек хуже всякого гада, липкой медузы, присмыкающегося рептилия, ядовитого и злого, там, где в каждом уголке дома или развалин происходит нечто страшное, адски чудовищное, разврат, убийство, хищение, кражи и все мерзости, которые могут встретиться только в редких темных безднах и затхлых болотах человеческого невежества. Видеть тебя там, неопытную, хрупкую, хорошенькую, молоденькую, бедненькую мою беззащитную девочку, вооруженную только женским инстинктом, с помощью которого легче ощутить и использовать хорошую позицию, чем защитить. Ты не думай, что я хочу сетовать, что я жалуюсь, нет. Но я хочу подчеркнуть, что ты являешься моим светом. Без тебя вокруг меня царит только мрак и пустота. Если этот свет не только погаснет, но если даже хоть на чуточку померкнет, для меня все кончено. Дорогая моя бабушка, я вернулся после таких сильных переживаний, которые могут потрясти и выбить из колеи самого сильного. Я испытал и пережил многое. Счастье, блаженство, радость, горе, досаду и все вместе взятое. Я видел тебя в твоем уютном уголке, который ты так особенно хорошо умеешь создавать. Именно создавать. Ты, как райская птица, вносишь благородство и отдых в своем гнезде. Оно отличается от других так же, как гнездо райской и красивой тропической птицы отличается от гнезд воробья и вороны. Я видел тебя всю, мою дорогую, красивую, несомненно красивую, но не грубой животной, а нежной, одухотворенной красотой. Мне показалось, что ты очень грустная, тебя что-то беспокоит, и мне от этого тяжело. Очень тяжело. Но мое счастье, не будь грустная. Пусть тебя ничего не беспокоит, моя милая, дорогая девочка. Знай, что во мне у тебя есть не только муж любящий и обожающий. Это неудивительно. Такую жену, как ты, нельзя не любить и не ценить. Но во мне ты имеешь преданного, опытного, сильного и стойкого друга. Верь мне, твоему другу, твоему Алёше, который готов сгореть, как свеча, для того, чтобы согреть тебя и ярко осветить твою жизнь. Мое золото, я хотел бы писать сегодня совсем другое, длинное, сильно вдохновленное письмо, но, к сожалению, я получил эти плохие известия. Я их боялся, очень боялся именно такого стечения обстоятельств, но об этом я пишу тебе как другу, вместе со всеми теми, которые могут тебе в этом помочь. Я прошу тебя, моя хорошая, ни о чем не беспокоиться. Действовать надо вовсю, всей энергией и умением, но пусть тебя ничего не огорчает. Береги себя и детей. Обнимаю тебя, моя бабушка, моя дорогая. Твой М. Поздравляю тебя, моя хорошая бабушка, с Новым годом! Прошли, дорогие для меня, дни твоего рождения и именин. Наступают счастливые для меня дни нашей свадьбы и день появления первого плода нашей чистой любви. Но злые люди, как бы озлобленные завистью, лишают меня возможности ощущать счастье, дарованное мне Богом и тобою. Найдя в тебе идеал женщины и друга, я ощущал полноту счастья. Мне только оставалось ценить и охранять ее. Я уже говорил тебе, что я ощущал это счастье даже там, где самые храбрые и самые стойкие проявили бы слабость. Я считал бы самым большим несчастьем быть слабым, ибо счел бы себя недостойным тебя, твоей чести и благородного сердца. Я в каждую минуту чувствовал твое присутствие. Я видел твой дух около себя. Ты ярко передавала мне твои ласкающие мысли. Я был горд. С восторгом и глубокой нежностью вспоминал я все минуты нашей честной жизни, сиявшей величием нашего обоюдного уважения и чистой любви. Мысль о беззащитном положении моей дорогой Троицы болезненно заставляла сжиматься мое сердце, но ты гордо сумела доказать, что ты не беззащитна, что самая мощная защита в тебе самой. Я еще лучше понял слова прелестной Равены, обращенные к самому доблестному рыцарю, единственному сопернику в силе Ричарда Львиное Сердце. Могу тебя уверить, гордый рыцарь, что ни в одном из жесточайших сражений не проявлял ты в большей мере своего хваленого мужества, чем проявляет его женщина, когда долг, привязанность, любовь и честь призывают ее к этому. Ах, какая ты была чарующе прекрасная! Ты являлась ко мне в белоснежном, чистом, тающем на тебе платье. Лицо у тебя было настоящее, твое, то, которое я люблю, чистое, нежное, и в ласкающих глазах отражалось кристальное сердце, полное любви и благородства. Ты утешала, успокаивала меня своим видом. Но нарушение душевного равновесия, о котором я упоминал, наступило, и я почувствовал ни с чем не сравнимое страдание. Я чувствовал, как будто я тебя теряю. Я страдал, но ужасно было то, что в этом страдании я был одинок. Я не могу тебе ничего писать о твоей службе. Скажу одно, что это самое большое наказание, которое пока послала судьба. Я мучаюсь, но что делать? Что сказать? К сожалению, не нахожу возможным дать тебе указания в категорической форме. Надеюсь, это не повлечет за собой мое счастье, твою чистую неприкосновенность и не повлияет на будущее и счастье твоих детишек. Пока больше ничего не могу сказать. Позавчера мне было больно получить от тебя деньги. Не присылай больше, если меня любишь. Если мне будут очень нужны, сам буду просить. Передачи тоже не нужны, я могу без них существовать. Я чувствую себя сильным. Ни тело, ни душа совершенно ни в какой мере не согнулись и не ослабли под тяжестью страшных испытаний. Наоборот, я стал сильнее. Теперь разреши, мое золото, просить тебя следующее. Смотри за собой. Будь спокойна. Пусть ничего тебя не беспокоит. Старайся питаться, насколько возможно, лучше. Самое главное — отдых и сон. Будь осторожна на службе, не теряй свой стиль и жанр. Не будь развязной, будь скромной. Воды глубокие плавно текут, люди премудрые тихо живут. Никому не разрешай фамильярничать, никого ничего не проси. Пусть не соблазняет тебя ничего, что полагается, получи. Но даже и от этого лучше отказывайся, чем просить и добиваться. Не верь никому в искренности, таковых не найдешь. Не разрешай никому провожать и любезничать. Не обижайся на меня, я ни в чем не виновен. Никому даже не хочу произносить твоего имени, ибо мне кажется, что, делая это, я отдаю частицу от тебя. Я все время думал только о тебе. Писал, беседовал, безумно ласкал. Я перебирал все моменты нашей жизни и только боготворил тебя за доставленное счастье, за бесконечное истинное счастье. Я всегда обожал тебя, боготворил и любил чистой рыцарской любовью. Не было в нашей совместной жизни ни одного такого момента, когда я не дышал тобой, когда бы я не только делом, но даже мыслью тебя оскорбил. У нас ведь и ссор никогда не было серьезных, а если и были маленькие, то согласимся с Оскар Уальдом, что без ссор жизнь была бы невыносимой. Добрая ссора — соль жизни. Я тебя люблю, обожаю как жену, друга, родную мою девочку. Крепко-крепко обнимаю и целую. Твой навсегда. Алёша. Это было последнее письмо Алёши. Через несколько дней арестованный Масхарашвили был расстрелян. Последняя запись в дневнике Бабо Дадиани. Неужели правда? Время залечивает раны. Кто знает? Думаю обо всем, что было, что есть. Хочу сказать, пусть все преступления, которые были совершены по отношению ко мне, будут прощены. Пусть Грузия и грузинский народ будут процветать и будет благословен молитвами в наших церквах. И тех пусть простит Господь, кто доставил мне такую невыносимую боль и разочарование. Пусть Бог всем простит.